О, корабельная ночь. Парень с трудом преодолел желание посетить какой-нибудь элитный бордель, решительно отправившись к днищу, чтобы толково потратить последнюю ночь в многотысячелетнем и одном из древнейших центров галактической цивилизации. Очередное фазирование через половое перекрытие пощекотало нервишки пролетом сквозь транспористиловую трубу, дополнительно служившую газосветной лампой для имитации улиц верхней части Нижнего города. Вдобавок, прямо под Шиноби Джедаем остановился патрульный эйрокар. Эзра удержал сдвиг по фазе, просто упав ниже, пролетев мимо декоративного балкона и довольно чистых тротуаров с немногочисленными прохожими. За время шопинга тениста водяные клоны отыскали главное достоинство данного округа – колоссальные емкости на сотни и миллионы кубометров, поджидкости и газы. Одной из водяных шиноби джедаи воспользовался. Разработка наследия шиноби под призмой джедая перевешивала все неудобства и тягости. Разумеется, Эзра прекрасно помнил, как по случаю с варганиным вогнутым зеркалом отразил силовое воздействие обратно в грант инквизитора, как намеренно попытался что-нибудь различить в зеркалах во время дня жизни на Кашиике. Естественно, Бриджер учел опыт и обратил внимание, как прошлой ночью ему прекрасно думалось, когда устроился в центре ледяного купола, как Юкихаку ему просто не приходило в голову, что вогнутые зеркала применяются для фокусирования света или радиоволны, что этот же принцип применяется в хьотен-дзюцу демонических зеркал, отражающих жажду убийства с фокусированием на самом источнике. Как Эзра Бриджер, он в отрочестве во время своих одиночных походов вылазок иногда применял вогнутое зеркало из льда, за игрой в шиноби балуясь разогревом пищи на солнечной энергии. Пора было сделать следующий шаг, но сперва страховка. Спрятав всю одежку и амуницию в укромном месте и сориентировавшись внутри цистерны по сторонам света строго по оси вращения планеты, спокойно дышащий под водой Эзра создал ледяные столбы и горизонтально ровную площадку на них квадратом на 100 метров. Хьотен-дзюцу. Зеркальная пирамида благости. Воскликнул про себя шиноби джедай, еще и жестами помогая своим мыслям и образом оформиться конкретным дзюцу. Набор архитектурных пропорций шиноби джедай заимствовал из Галанета. Ожидаемо пришлось несколько раз поменять варианты, подбирая наиболее гармоничное соотношение размеров в собственных длинах, прежде чем зеркальные стены начали отражать и фокусировать в середине пирамиды лишь благотворную энергию, доказательно конструктивным образом отсекая негатив примерно в той же мере, как ранее это имело место быть в храме джедаев во времена обучения Кайлибадьюма. Ух, здорово! Про себя радостно подумал Эзра, вместо атмосферы смрадного болота наконец-то оказавшись под благословенным ливнем чистоты и свежести. Сразу стало легко и приятно, в голове и на сердце прояснилось. Ловя момент, Эзра сформировал водяной клон доспех, чтобы с ниндзюцу переключиться на силовой прием мальчика. Комплекс физически изнуряющих упражнений великолепно очистил нутро от грязной энергетики и настроил на более глубокое и чуткое восприятие единой силы. А следующий час шиноби джедай медитировал в позе лотоса, восполняя резервы чакры одновременно с поглощением благотворной силы без всякого тутаминис. Концентрация позволяла с легкостью втягивать напрямую через тенкицу. Сделав себе заметку про синчакру, Эзра не стал увлекаться экспериментами, помня первичную задачу. Подготовившись, соискатель ответов у живой силы создал две усиленные группы по 8 и 12 клонов помощниками снаружи и внутри, раздваивающего сознание контролера. Непосредственно внутри ледяной пирамиды водяной барьер и воздушный пузырь радиусом ровно в 21 свой рост, ледяной подиум и символику ритуала в виде ледяных рисунков и надписей на полу, ледяной купол с точкой фокуса в месте нахождения очага чакры в позе лотоса, вода, лед и сам вогнутый переход физических сред создавали линзы, еще лучше концентрирующие энергию. Поток силы оказался физически ощутимым и зримым синеватой дымкой. Переполненный силами шиноби джедай впал в измененное состояние сознания. Контроль над подиумом пропал, и аморфный лед расплылся, плавно опустив фигуру так, чтобы средоточие пришлось на голову. Эзра сидел лицом на восход, надписи на аурбеше перед ним отсылали на 3649 лет назад, в бытность мастера джедая Сатильшаны Галактической войны, когда ситхи напали на Корусант. Конкретный настрой на прошлое Экуменополиса и попытка вместо толком неизученной медитации оракула силы применить знакомый прием телеметрии. Что конкретно сработало, осталось загадкой, главное, это сработало. Шиноби джедай увидел пожарища и смерть, красную облачность и боевые корабли ситхов, сильно напоминающих современные имперские звездные разрушители с роями исидов. Четкие образы, детализация вплоть до отпечатков пальцев. Все пять телесных чувств топили в информации из-за восприятия не текущего момента, а промежутка времени, сказывалось отсутствие практики такого рода мероприятий. Клон, в копии позы оригинала сидящий на самой верхушке купола, сам повернулся с востока на запад по направлению вращения планеты и вместе с собой повернул оригинала, управляя льдом под ним. Взгляд из прошлого в будущее. Настройка на былую войну помогла узреть грядущую в том самом астрономически ужасающем живую силу периоде примерно в 32 годах впереди. Сочные образы в умозрительном глазале сменил калейдоскоп туманных изображений. Накал энергии практически мгновенно превысил допустимый порог. И клон-двойник сработал предохранителем, отменившись и перегружающим озарением отправив оригинал в обморок. Бакта-медуза в голове спасла от инсульта. Тело не успело опрокинуться навзничь, как три форс теневых клона оказались тут как тут. Один заменил бакта-медузу, второй стабилизировал очаг чакры перетоки в кейракуки, третий утер кровь из носа и вернул к норме взбесившийся пульс. Четвертый форс теневой клон из внутреннего круга мгновенно занял место на макушке купола, инициировав процесс. Восемь внешних откачали воду из пирамиды. Восемь внутренних трансформировали ледяную полусферу во внутреннюю пирамиду с масштабированием по золотой пропорции. Очнулся Эзра безболезненно, лежа на приятно мягком и прохладном льду. Не успели в голове оформиться мысли, как пришла посылка с опытом первого форс теневого клона. Вновь древний конфликт. На сей раз вместо эффекта присутствия активировалось сравнение настоящего с прошлым. Архитектура, виды вооружений, технологические достижения, мгновенная смена декораций, будущее. Купольное зеркало отразило все гораздо более детально, чем запомнил Шиноби Джедай, но оно и понятно, выделился лишь визуальный ряд. Через выверенный отрезок времени отменился следующий клон, затем третий и так далее. Пульсирующими впрысками постепенно увеличивалась амплитуда, степень понимания увиденного. Особенно интересовало будущее. Будущая схватка велась с какими-то гуманоидными врагами, пользующимися биотехнологиями, развитыми как бы ни круче техники. Доспехи, вооружение, сами звездолеты, все являлось живыми организмами. Не сила, но чакра. Все чудеса биотехнологии объяснялись необычным использованием флоры и фауны с чакрой, которая отсутствовала у настоящих уродов. Пришельцы из другой галактики выглядели как собранные из разных частей плоти гомункулы, результаты опытов ославившегося во всех пяти великих странах Канахского Нукинина Арачимару, мутантов которого Мамачи Забуза как-то раз порубил в капусту. Когда все клоны передали свой опыт, в голове Шиноби Джедая, все еще лежавшего под благодатью двойной зеркальной пирамиды, звенел готовый вывод. Живая сила намеревалась совершить то ли сэппуку, то ли ритуальное убийство Корусанта ради обновляющего перерождения. Враги применят терраформирование, уничтожив Экуменополис под корень вместе со всем более чем триллионным населением. Смерть во имя жизни, перерождение цветущей планетой, продвинутыми биотехнологиями очищенной от десятков тысяч лет истязаний. Когда клон смотался за вещами, Эзра покушал и немного повалялся бездумно. Оставив клон стражи и комфортно устроившись в постели из шкур с кашейка, человек наконец-то смог спокойно и естественно заснуть. Проспал дюжину часов. Предупрежденные спектры пусть и волновались, но обошлось без вопросов. Цветущий вид и счастливая улыбка до ушей говорили сами за себя. Наконец-то пришел час, когда призрак с радостью покинул Корусант, жадно вцепившись магнитными челюстями в большой контейнер с дорогим и крупногабаритным оборудованием для своей ремонтной мастерской, чтобы стать независимым от всяких орбитальных станций, для которых подобная аппаратура не роскошь, а необходимость. Глава 51. Будни сбывшихся мечтаний. Примечание к части. Есть необходимость напомнить канон. 1. Кошельком Альянса выступал Бейл Органа. Альдеран всяко снабжал движение. 2. Военный корвет ЦР-90 считался распространенным в империи среди гражданских. 3. ИК-1300 вообще галактическая притча во языцах, встречающаяся в каждом углу. Уровень вредности модернизированного дроида тоже оказался на высоте. Паразит нацепил свой пояс невидимости сродни венцу и стал поджидать жертв своих проказ в невидимости. О, да, шоковый заряд электричества с просонья, бодрит до мокрых подштанников. Мало того, что не видно, так его новые шасси ездят совершенно мягко и неслышно. Поди сыщи ставшего более маневренным дроида в зале кают-компании. Чопперу не удалось испоганить настроение нормально выспавшемуся Эзре, самого себя обвинившего в потере бдительности и просто испустившего волну чакры, чтобы вычислить местоположение дроида и не пустить его пакостить в освежитель. Пацан повеселился, пронаблюдав за тем, как вздрагивает Сабин, чей мочевой пузырь тоже не выдерживает разряда тока. Цветасто прокляв жестянку, девушка смешно метнулась в освежитель. Гера и Канан не стали объектами вредительства, зато Зеп. О, Ласат конкретно так обделался и разъярился, расшумелся и обгадил кают-компанию в поисках жестяного злоумышленника, тихонько смотавшегося в коридор. Так что капитан и пилот застали поистине эпичную картину. Тренировки в спортзале и завтрак еще прошли под флагом шуточек над позорищем, а вот дальше Зеп сам нацепил пояс невидимости и начал прикалываться, особенно над героем Икананом, не ставшим наказывать Чоппера. Очень быстро игра в прятки увлекла весь экипаж. Канан почти сразу приноровился искать живых существ, неизменно проигрывая дроиду. Эзра обыгрывал всех. Одних выдавала жидкости воздух, другого система охлаждения и электричества. Какая уж тут работа. Все, баста. Воскликнул мокрый и голодный капитан, которого достали прятки. Карабаст. Ругнулся Ласат из клевой засады. Поскольку внутри корабля воцарилась стойкая игровая атмосфера, Шиноби-джедай смекнул фазироваться наружу и там в необозримой зоне создать тенисто-ледяных клонов для отработки ниндзюцу в условиях гиперпространства. Однако позже ему понадобились все крохи концентрации для контроля трудовых задач по синтезу крупных самоцветов под кулоны, амулеты, диадемы и прочие с самыми популярными видами огранок. Канан имел, что отрабатывать с голокроном, а Эзра с головой занялся силовой ковкой и датоном, раз выпал случай хотя бы минимально освоить еще одну стихию в почти идеальных условиях. Эмпирическим путем Шиноби-джедай вывел следующий алгоритм. Пропитывание самого крупного камешка основы гендзюцу завораживающей привлекательности, выковывание монолитного кристалла, придание формы с попыткой овладеть умением придавать чакре стихийное свойство земли, обработка стигием для улучшения прозрачности и сказочного блеска с прелестной игрой света. Медленно, но верно объем ресурсов таял. К слову, пока Эзра занимался физподготовкой или Сабин, очередь пользования лотальским кайбер-хрусталем переходила к Канану, за это время обрабатывающему раза в два больше ювелирного лома, но его камни получались менее красивыми и желанными. Прошло несколько дней с покидания Галактик-Сити, а Эзра все еще разбирал в воспоминаниях разговор, состоявшийся в последний вечер на Корусанте и воплотивший почти позабытые мечтания Шиноби-джедая о том, чтобы узнать больше о Дьюме. «Эзра», — обратился капитан, когда пригласил за круглый стол после тренировок, — «есть существенная разница в том, как ты сеешь смерть. Уничтожение банды Гнуси — это была охота и ликвидация озверевших маньяков, собранных сепаратистами в их тюрьмах и выпущенных зверствовать в городе, откуда их вышибла Великая Армия Республики. Тогда же я сумел проявить милосердие, подарив легкую смерть жертвам. Мое первое убийство произошло позже, на Мальгита. Это был сепаратистский полковник Кабурнсиар. Он неплохо размахивал электромечом. Я дал ему шанс сдаться, но он отказался. Я хочу сказать, Эзра, что нельзя допустить стирания грани между животными и персонами. Ты понимаешь? Вымучил из себя Канан, глядя внимательно и волнуясь. «Понимаю, я же показывал, как охотился на Кашейке», — хмуро ответил Эзра. «На самом днище Корусанта нет персонажей, есть только хищная флора и фауна. Дай-то сила, дай-то сила», — мужчина с облегчением похлопал по плечу подростка, ощущая искренность и правдивость. Посиделки вдвоем поздним вечером продлились до полуночи. Канан разоткровенничался, рассказав Эзре, что впервые увидел Дипубиллабу в бактокамере. Поведал об уроке у Джакастыню в присутствии Мииса Винду и выздоровевшей Биллабы, потом о лекции Обивана Кеноби про храмовый маяк, в роковой час созывающий всех джедаев в Альма-Матер. Канан импровизировал косноязычно, не умея говорить складно, потому сбивчивым и прыгающим получился его рассказ о том, как сепаратистский капитан Рыкхемсиар пробрался в храм и установил бомбы, от взрыва одной из которых Биллаба защитила набивавшегося к ней в падаванный Дьюма. Продолжение истории в следующий раз. Натянуто улыбнулся Канан и широко зевнул. Эх, на самом интересном месте, пожалел Эзра, но клянчить не стал. Спокойной ночи, Канан. Спокойной ночи, Эзра. Шиноби-джедай так и не выбрал, что рассказать ответной откровенностью, а потому продолжение истории про взрывы в храме не последовало. Вдобавок, Эзра умолчал о видениях силы, сшивавших прошлое с настоящим и отражающих будущее. Без личного опыта пребывания в чистом мире и без обширной врачебной практики трудно понять мотивы живой силы, собирающейся принести в жертву триллион разумных и очистить признанную колыбель человечества от всех следов прежней цивилизационной деятельности. Правда, глаза колет. Подобный катаклизм за рамками мировоззрения джедаев, чей закостенелый орден был заранее сметен, иначе бы смог предотвратить. На Колумексе с благословения Фалкрама команда спектров провернула план Канана по идее Геры. Зеп, Эзра, Сабин и даже Чоппер по сигналу отправились в одно из самых роскошных казино на широкую ногу просаживать миллиарды кредитов за игрой в автоматы или с казино. Для азартного Ласата эта миссия стала самой счастливой в жизни, а для жадюги Чоппера – натуральные пытки живьем. Часом ранее туда наведались Канан с герой, пройдя весь путь до хозяина сети заведений, после переговоров давшего отмашку на аферу. Через его казино просаживают 6 миллиардов кредитов, 4 из которых немедля по тут же заключенному контракту перечисляются в Карелию для полной оплаты заказов 10 тысяч улучшенных легких транспортников модели ИП-1300 для дальнейшего розыгрыша звездолетов, целая треть суммы на улаживание шероховатостей с законом и организацию призовых лотерей в сотне миров внешнего кольца. Более того, азартный Херглик просто не мог не заглотить наживку, и ухватистой Гере удалось поймать его на слове, чтобы всего лишь за утроение пары застолбленных миллиардов отката за услуги казино протащить еще тройку договоров с полной предоплатой заказа. 100 тысяч стандартных моделей и 1300 в качестве призов второго эшелона и 1000 суперпризов, новенькая грузовая модель Ротс-класса Газанти. Эзра сумел заразить старших мыслью воплотить озвученную им еще на кашейке идею, а те вдвоем убедили ушлого исполнительного директора сети казино организовать благотворительный розыгрыш с 1000 мобильных медпунктов на той же базе ИП-1300 и заказом на вырученные деньги еще таких же звездолетов в подарок планетарным правительствам тех миров, где будет проводиться лотерея. Пример сенатора хорошо прогремел на всю империю, так что вскоре состоялась новая пиар-акция с его участием. Телодвижения в русле заданного империей тренда на экспансию гарантировали успех затеи. К счастью для Геры, гордящейся некоторой уникальностью и привлекательностью своего ВЦХ-100, никаких отсылок к призраку нельзя было допускать. Почему к счастью? Имперцы бы с чистой совестью стали сбивать фактически бесплатно розданные звездолеты, похожие на круто доставшего их призрака. Поскольку израсходовали почти все деньги с последнего вздутия призрак, оставаясь в секторе Колумекс, сделал 3 прыжка примерно на четверть часа, 5 минут и 17 минут до курортной планеты с песчаными пляжами, где спектры перекупили один из островков на ночевку в расслабляющей обстановке и неге. Правда, Эзра и Канан почти все время провели в медитациях, дуя новые средства, а Гера и Сабин провалялись с дотападами и фруктовым мороженым в тени разлапистой пальмы с ластовидными листьями, зато Зеп вволю полазил на скалистой горке, поохотился на местных варанов и змей, из которых после маринования, ускоренного Эзрой, сумел приготовить обалденный шашлык, пальчики оближешь и добавку попросишь. Приземистое здание гильдии охотников за головами в Колумекс-Сити имело несколько входов, трое спектров с двумя разрисованными фиолетовыми черепами-шлемами воспользовались черным, где их разношерстная компания отлично влилась в поток мутных личностей, вооруженных кто во что гораст. Как бы не так, Сабин заранее записалась и оплатила прием у одного из магистров данного отделения, однако анонимно, никак не афишируя свой клан. Она с Зебом и Чоппером вообще осталась на корабле. Как ожидалось, разряженную в золотые ткани и стеснявшуюся платье в Геру, через парадный вошедшую в сопровождении двух одинаковых штурмовиков в белом, встретил презентабельно одетый представитель расы Готел, по-простому, телепат. У магистра не получилось сдержать мимику, когда доверенное лицо высокопоставленной персоны передала ему в руки флимси с первой десяткой общей суммой, а один из безликих телохранителей открыл кейс с 36 чиповыми кубиками. Первые 3 имени: Дарт Сидиус, миллиард кредитов, Дарт Вейдер, 666 миллионов, Гранд Мофф Уилхаф Таркин, 500 миллионов. Далее одним чохом: Моффы и Гранд Инквизиторы по 100 миллионов, инквизиторы с губернаторами и сенаторами по 10 миллионов, министры по 1 миллиону, чиновники разного ранга от 10 до 100 тысяч. Увы, бюджет не позволял охватить всех, лишь самых отъявленных негодяев, включая Ринду Прайс, губернатора сектора Лотал. Особые ценники давались за головы некоторых общественных деятелей, руководителей известных по скандалам корпораций и прочих личностей, тиранищих народ и охотящихся за повстанцами. Как поняли и Кнан, и Эзра, и Гера, умный Готел распознал восприимчивых к силе инквизиторов, потому долго мурыжить не стал, всего в течение часа заверив распечатку целого списка вместо выдачи гильдейских сертификатов о приеме денег за голову каждой отдельной персоны из тысяч, описанных в многотомной книге «Фортуны», чье название тоже было официально зарегистрировано в гильдии. К слову, Эзра не расстраивался отсутствием слова «бинго», название «Фортуна» лучше подходило для данных обстоятельств. Почему магистр вообще рискнул своей шкурой, принимая заказ? Во-первых, в ожидании исполнения гильдия прокручивает авансовые средства, снимая сливки. 36 миллиардов легко сводит с ума. Во-вторых, Сабин специально указала на включение некоторых пунктов контракта, согласно которым устанавливались коэффициенты откупа и ряд случаев, когда сумма за неисполнение контракта вместо возврата заказчику оставалась у посредника, у гильдии охотников за головами. В-третьих, спектрами все обставлено как устраиваемая самой империей уборка неблагонадежных шестеренок чужими руками с запугиванием взорвавшихся шишек. Очень жирные условия сулили баснословную прибыль, жадность победила. В считанные часы выложенная в общий доступ книга «Фортуны» стала хитом скачивания всего Галанета. Забрали с Колумекса и груз ящиков, заполненных футлярами с ювелирным ломом по виду обрабатываемых драгоценных камней. Настоящий порядок цен – миллионы, однако деньги легализовывались миллиардами. Такса грузоперевозчика исчислялась процентами от сделки, так что у призрака и его экипажа появились официальные миллионы, в том числе на личном счете Сабин Врен, о движении средств, на котором информируется глава клана, по-прежнему хранящая высокомерно гордое молчание, будучи в рамках жестких ко всем Врен договоренностей с Империей и Домом Весла. Тристан Врен тоже пока не отправлял весточек, хотя до Мандалора через Хайданский путь с первоклассным двигателем да прямиком лететь быстрее, чем безостановочная дорога от Карусанта до Колумекса по Перлимианскому ТМ, а ведь призрак еще потратил не один день на закупочные остановки да на культурную программу, пролетом посмотреть на достопримечательности густонаселенных миров. Какие уж тут две недели до станции Джанкфорд. Все еще не покидая сектор Варзит со столичным Колумексом, призрак заглянул на курортную планету, где Кнан как-то нашел благоухающие сады с мейлуранами. В одном из таких живописных мест с видом на горный хребет спектра устроили миленький семейный пикник. Гере Синдулле стукнуло 25 лет. Каждый более чем щедро закупился на Карусанте, осуществляя мечты, так что подарки на день рождения были иного рода. Эзра подарил кристаллический мейлуран, аутентично похожий и полупрозрачный. Сабин презентовала две шикарные картины своей кисти, романтическую и символическую, нарисованные ею светящимися красками с кашейка. Зе поддарился коллекционной бутылочкой вина из мейлуранов. Кнан подарил сделанный силовой ковкой миниатюрный призрак. Музыкальными инструментами никто не увлекался, но уж в уки на ухо никому не наступал. Не составляло труда настучать танцевальный ритм на бубнах или отбить на шекере, одной из релотских погремушек из тыквы-горлянки. Горный закат красиво получилось встретить, душевно. «Мы разве сейфовый тайник не во льдах будем делать?» – озадачился Эзра, сидя вместе со всеми в пилотской кабине призрака, прилетевшего к милой его душе планете с кодовым номером ОХС-3210-3. «Мы сюда прилетели на неделю, Эзра, чисто чтобы ты ответственно занялся бездельем», — улыбнулся Кнан, подмигнув. Удивленно протянул Спектр 6, не ожидавший подобной заботы. «Тебе надо нормально отдохнуть, Эзра, а здесь тебе очень понравилось. Регулярные занятия можешь продолжать, но в остальном проветрись тут. Это приказ, сэр». «Да, сэр», — обрадовался важный член экипажа призрака. «Выбирай, куда летим, Эзра», — дружелюбно предложила Гера, тоже подмигнув. Счастливый подросток глянул на вежливо улыбающихся Сабин и Зеба, для которых цель визита тоже стала сюрпризом, но никаких возражений с их стороны, только понимание и поддержка правильности выбора капитана. Оба прикупили на Карусанте достаточное разнообразие амуниций, чтобы спокойно себя чувствовать даже в морозах на Стигионундуле. Сердце сироты согрела забота, проявленная по отношению к нему, особенно то обстоятельство, что капитан заранее об этом отдыхе подумал, еще когда составлялся маршрут от Лотала до форта Анаксис, а Эзра грешил на тайник с кладом. Шиноби-джедай посредством клонов хорошо изучил ландшафты спящей, как он назвал эту планету, потому почти сходу предложил экваториальные координаты с горным озером в обрамлении зелени и круглогодичными ледяными шапками окрест. Совсем безделья не получилось. Охота, рыбалка, гонки на скутерах, обалденные шашлыки у духовитого костра, смешные попытки организовать джаз-банду, фейерверки, проникновенное молчание кружочка при дружном просмотре балета пламени на смоленистых полешках и шишках до теней на временно беззаботных лицах, много незамысловатых радостей для дальнейшего сплачивания коллектива спектров. Заниматься ничего не деланием бывает весьма приятно, это отнюдь не расхолаживание, а отдых кардинальной сменой деятельности к удовольствию своему и окружающих. Когда можно вдосталь поспать в спальнике под самодельным хвойным шалашом, когда можно ленно любоваться живописными просторами за поеданием собственноручно и любовно сделанного мороженого, когда можно смаковать зрелище, творящее очередную картину подруги, когда можно весело плескаться с распаренными в походной баньке друзьями, когда можно завороженно наблюдать за птицами и слушать их щебетание, когда можно мечтательно пялиться на дивные облака и зорницу, когда можно вместе с нравящейся девушкой считать звезды и забавляться игрой в составлении созвездий, когда можно бесцельно бродить по абсолютно незагаженным цивилизацией местам и удивляться красотам на каждом шагу, когда можно в блаженной неге под ласковым солнцем внимать нежному шепоту ветра, вливающего в уши речи лесов, ручьев, гор. Разительное отличие мирной планеты с девственной природой от Корусанта почувствовали все идейные повстанцы и утвердились в намерении свергнуть империю. Расслабляться, безусловно, полезно. Залог успеха в правильном чередовании. Обойтись бы без напряжения, но имеющийся жизненный опыт доказывал пагубность такого мировосприятия. Разумеется, Эзра днями вольготно отдыхал, но в качестве безответственного шиноби-джедая абсолютно не собирался упускать счастливого случая с недельным пребыванием на спящее и спокойно проворачивал дела длинными ночами. О, штатному врачевателю было очень лестно доверие остального экипажа, коллективно решившего больше не париться с акклиматизацией в мирах с существенными отклонениями от галактических стандартов и возложив соответствующую обязанность на Эзру. А он и рад был учиться массовому усыплению разношерстных существ, оздоравливая медузами в течение 9 часов, когда сам вдосталь высыпался всего за 6, а остальное тратил на занятия чакрой и силой. Эзра днем на спящий наслаждался литрами ключевой воды, а как шиноби-джедай создавал из нее аккумуляторных медуз для сбора чакры. Вечером после погружения лагеря в сон, он удалялся на ледник и создавал 3-единого дубликата для улучшения эффекта тренировок. Далее Эзра развивал ниндзюцу теневого клонирования. Вообще эта техника ниндзя примечательна копированием структуры из ЦЧ. Вся доступная клону чакра оказывалась в этих каналах, при должном умении резервы можно было увеличить, либо после создания, либо растянув финальную фазу ниндзюцу и как бы залив оболочки топливом чакрой, что и проделывал Эзра, но со стихийными, имевшими свои нюансы. К этому времени шиноби-джедай научился к СЦЧ клонов прицеплять резерв в виде медузы, но это эрзац, непригодный к боевым условиям из-за медлительности изъятия чакры. Вот смекалистый подросток и сообразил, как выжать больше пользы. Стал пристраивать медузу к вратам Хачимон, имитируя подачу энергии через них, что и клонам помогало быть стабильнее и результативнее, и сам оригинал получал нужный опыт, дополнительно настраивающие его тело на работу с 8 узловыми центрами. Созданные клоны тоже не баклуши били. Сперва сидели смирно, тужась сохранять энергию внутри себя. Затем, когда Эзра с контрольным клоном устраивался в созерцательный транс, вся братья начинала вдумчиво тратить чакру, упражняясь в единственном целесообразном и доступном, стихийном кеккай-ниндзюцу. Эзра хотел научиться создавать чистое кеккай-ниндзюцу, вот и пытался познать секреты. Простейший дроид-пристрельщик монотонно палил по барьерам, ледяным, водяным, воздушным. Стихии упрощали создание дзюцу, но и наделяли свои барьеры слабостями. Воздушный щит проницаем для лазера и тока, плохо годится в качестве корпускулярного, зато выстрел плазмы растекается по нему и буквально поджигает, при удержании порождая плазменную стену. Водяной щит поглощает электричество и лазеры, плазма его испаряет, а иглой пули дырявит. Ледяной щит никак не замаскировать под эффект технологического устройства, зато он вполне надежен. За час спуская все дневные запасы чакры, шиноби-джедай следующий час исследовал наследие клана Юки. Не повторял набор хьотен-дзюцу, а именно что изучал процессы, пользуясь купленными на Корусанте мощными микроскопами и высокоскоростными массивами камер, записывающих происходящее во множестве спектров. Оледенение, обледенение, заморозка. Хотел еще заняться струйными течениями, но увлекся тонкостями структурирования воды. Под воздействием эмоций и холода, создающие ледяные кристаллы повторяющихся форм, а уж при влиянии воли и силы варианты множились в геометрической прогрессии. Управление структурой льда на более глубоком уровне открывало повелителю холода потрясающие перспективы. Зеркальные пирамиды купола, разумеется, ставил. Шиноби джедай не рисковал больше, заглядывая далеко вперед или назад. Мало того, что на спящие это делать бесполезно, в принципе, так еще и не получится. Там, на Корусанте, для квинтиллиона существ, центр цивилизации, только оттуда и можно было замахнуться на обозрение будущего, причем, кем-то уже виденного, иначе бы новичок не проник сквозь пелену темной стороны силы. Собственно, император Палпатин прямо и неоднократно в своих речах упоминает агрессивных скитальцев из соседней галактики. Только знакомство со слепком Сатильшан и краткий рассказ Галакрона о тех тяжелых для галактик Сити днях, именно это стало решающим фактором выхватывания желанного периода из прошлого. Так что здесь, на спящий, шиноби джедай учился заглядывать только на сезон назад или вперед, наблюдая завораживающие красоты таяния снегов и выпадения новых. Сочетание внешней пирамиды и внутреннего купола позволяло умножить ощущение силы настолько, что медитирующий Эзра в какой-то момент даже смог услышать эхо мыслей и чувств двух команд кладоискателей. Ничего достойного внимания, кроме самого факта. А уж как легко и просто Эзре удалось самому связаться с другом. Джай весьма удивился, когда неожиданно его восприятие окружающего мира резко обострилось, а ощущение Эзры стало таким, словно они с оголенными торсами вновь сидят спина к спине, учась приему слияния силы. Как такового общения не вышло. Их слишком яркие эмоции взбаламутили силу так, что обоих предостерегла обострившаяся интуиция. Гранд-инквизитор бдит. Не обошлось в эти дни и без конфуза. Бзбзва, тихо пропеликал Чоппер, как-то ночью встав на пути возвращающегося в лагерь Эзры, усталого и знатно избитого собственными демонами. Чего? Недопонял шиноби джедай, фокусируясь на ветвящихся электричеством манипуляторах дроида. Бзбзва, требовательно повторил Чоппер, пошевелив манипуляторами вверх-вниз. Ау, Эзра даже завис, думая, что неправильно понял бинарный язык. Ты требуешь от меня сделать тебе электрический силовой массаж, уи, согласно пиликнул Остромех. Да ты никак свихнулся, хихикнул Эзра. ПЗЗ, дроид угрожающе наставил манипуляторы, сильнее затрещавшие током. Ну, я подумаю, Чоп, но только если ты скажешь волшебное слово. Пвапспс, не повторить за мной на бинарном, а попросить, Чоппер. Волшебное слово в просьбах. Это слово, пожалуйста, нравоучительно произнес Эзра, подумав про себя, что явно перезанимался и глючит наяву. Уип-уип, покладисто издал нужные звуки дроид, действительно попросив. Ох, знать бы еще, что такое электрический силовой массаж дроидов, пробубнил Эзра, почесав затылок. Чоппер гневно задрожал и загудел, жестикулируя манипуляторами почти как человек, у которого просто нет слов. Кваспипус, в итоге коротко выразился старенький остромех, основательно подновленный на Корусанте. Повторить, я разве уже тебе его делал, изумился Эзра, смутно догадываясь, об чем толдычит жестянка. Пивапс. Чоппер педантично стал перечислять все случаи, когда кое-кто на нем катался, электрически массажируя силой. Эзра пытался сдерживаться, но не выдержал и прыснулся смеху, зажав рот рукой, чтобы не разбудить лагерь. Чоппер негодовал, но так и не выпустил разряд тока, не приступил строгий запрет. Ох, Чоп, хи-хи, ну ты даешь, хи-хи, пспва, возмущался дроид, контролируя громкость своих динамиков. Ладно, ладно, хи-хи, я ж не против, Чоп. Тем более волшебное слово ты сказал, только ты это, извини, сейчас я не в форме, но завтра сразу после отбоя сделаю тебе электрический массаж, обещаю. Ква, дроид согласно кивнул всем корпусом, тут же погасил шокер и поехал прочь по своим делам ночного сторожа. Из-за этого инцидента Эзра долго не мог уснуть, мысли в голове пустились в пляски. Разумеется, шиноби джедай не собирался упускать возможность изучить феномен зарождения личности у дроидов, чьи микросхемы и процессорные кристаллы напоминали кремниевую форму жизни. Раз уж Чоппер сам напросился, то грех не воспользоваться счастливым случаем, но надо подойти методологически, научно. Галусвёз более не выходил на связь, В систему со станции Оазисис даже не заглядывали. Путь от спящей до станции Джангфорд отнял много больше недели. Все дело в объемах обработки драгоценных камней. Призрак был доверху загружен ювелирным ломом, включая самый лакомый, крошки от кайбер-кристаллов. Сперва Кананезра в слиянии силы привлекали Джея в качестве наблюдательного ученика, стабилизатора и якоря. Делали по 2-4-часовых сеанса в условиях гиперпространства. Поначалу более талантливый Канан сковывал крошево, а Эзра применял стиги и придавал форму. За пару дней подобрали более оптимальную последовательность. Канан развивает связь со своим мефитом из светового меча, применяя этот кайбер-кристалл для ускорения и умножения объемов силовой ковки до кристалла с человеческую руку за минуту. Эзра одновременно применит стиги и лотельский хрусталь, а потом шинкует камень. Нарезанные десятки кусков все втроем формуют менее чем за минуту. Также шиноби-джедай внедрил свое ноу-хау, основанное на том открытии, что врашид хорошо впитывает чакру, особенно продуцируемую ирьонин-дзюцу, вслед за которой увлекает в себя живую силу. Эзра не пожалел пары таких кристаллов на то, чтобы заполнить энергией под завязку, потом истолочь в пыли добавить считанные граммы в каждый ящик с ювелирным ломом. Эта хитрость облегчала силовую ковку, заставляла кристаллы играть светом в бурлении живой силы, а также наделяла камни свойством слегка улучшать самочувствие. Конечно, богатеи в ядре падки на роскошь, но именно что эксклюзивную, потому необычные характеристики ювелирных камней гарантируют высокую продажную цену. Вообще-то Фалкрам предполагал длительную обработку, но Канан и Эзра решили расквитаться с этой нудной миссией одним махом, дабы потом не отвлекаться на финансы и тратить время на освоение других приемов силы. К слову, старший падаван, смекнувший использовать себе в помощь родной кайбер-кристалл из светового меча, предложил дельное – облучать крошево лазерным светом, а в промежутке ионизировать дизрапотером. Техзадание потребовало нехилой смекалки от Сабин. Это действительно дало положительные эффекты к скорости и красоте. Кстати, наделенный талантом и могший состояться как джедай-кузнец, внутренний Джарускак ребенок радовался постепенному укреплению своего сродства с найденным еще юнлингом Мефитом, чья особая способность – усиление телекинеза. У мастеров джедаев кайбер-кристаллы, фамильеры, питомцы кремниевой формы жизни со своими характерами. Собственно, силовая ковка при больших умениях и желании запечатлевала эхо эмоций силовика в его творениях, что повышало их рыночную стоимость. Выявит ли экспертиза искусственный характер производства камней, вероятно, и тем лишь подтвердят причастность к их созданию, джедаев. А на эту тему спрос стабильно огромен. Выброс на рынок ранее не мелькавших джедайских изделий, на руку республиканцам, эдакий открыто негласный сбор средств на свержение империи. О, да, столь глубокое и тройственное проникновение в глубинную суть камней посредством кайбер-кристаллов помогло Эзре капитально продвинуться в освоении высвобождения Земли, примерно в той же мере, как когда-то ионный шторм озарил с Райтоном. Более того, ледяной шиноби-джедай раскусил суть двух причудливых сишицухинка, изменение природного свойства чакры на кристаллы и металл. Основа получения из стихии Земли упорядоченных кристаллов сводилась к добавлению инь, а у металлов – ян. Хотя Эзра и понял суть, но поди ж научись высвобождать отдельно инь или ян для смешивания с элементами. Тем не менее, постигнутый уровень осмысления чакры помог шиноби-джедаю с родным льдом. В частности, устранились проблемы таяния и долговечности, а за ними ушла необходимость в именно деревянных чурках для ниндзюцу замены тела.